Глава 23. «Пожалуйста, поверь», — шепнула я. «Меня подставили». «Подставили? Может, тогда расскажешь, где ты была до того, как попала в лес?» «Дома». «И где твой дом?» «Ох, а как я ему скажу?» «Я не знаю». «Не знаешь?» — мрачно усмехнулся он. «Ред, мы должны...» «Мы?» — взревел он, как раненый зверь, снова вонзил в меня пылающий взгляд. Это было самой большой моей ошибкой — поверить тебе. Порождение тьмы, доверить тебе сына. Видеть тебя не желаю. Он резко опустил мои плечи. Я люблю его. Я хотела только помочь. Слезы полились по моим щекам от безысходности. Помочь? С горечью бросил Рэдисон. Уговорив нас поехать в Кинту, задержав возле портала, заставив гнаться за иллюзией Марти, пока твои подельники заметали следы, рассказывая мне, якобы видишь моего сына во сне? Боги. Слушая его, я осознавала, как это звучит, как это выглядит со стороны. Если бы я не поверил тебе и не бросился за Марти, возможно, я сразу бы заметил портал. Отследил, куда он открылся. Уведите ее. Махнул он рукой своим зомби. Со всем уважением, вмешался молчаливый глава гильдии следователей, поднимаясь с дивана. Мы хотели бы забрать ее к себе и судить по нашим законам. Как только выясню все, что меня интересует, передам ее в полное ваше распоряжение, бросил Ред тоном, который навеивал мысли о средневековых орудиях пыток. Непроизвольно передернувшись, я отступила. В его взгляде больше не отражалось ничего. Мертвые слуги двинулись ко мне. В глазах молодого следователя мне померещилось сочувствие, остальные оставались по-прежнему бесстрастными. «Малыш все еще в опасности!» — с отчаянием крикнула я. «Разумеется, но я прослежу, чтобы ты никогда больше к нему не приблизилась». Ред отвернулся. Меня схватили под руки и потащили к выходу. Холодные пальцы сжимали, голодные взгляды горящих алым глаз ужасали. Оглянувшись, я натолкнулась только на полное ужаса лицо Семиры. Паника затопила все мое существо. Ох, почему он не захотел поговорить со мной наедине? А самое ужасное, что я понятия не имела, как эта самая Брунгильда оказалась в том чертовом лесу. И кто убил несчастного Маруа? А вдруг она действительно виновна? Помолчав, я гордо позволила себя увести, очень стараясь не подпускать к телу нервную дрожь. Но не сожрут же они меня, надеюсь. А вот Ред сказал, что собирается выяснить у меня все. Пусть выясняет. Наверное, пришло время рассказать ему правду. И снова туда же, вниз, где я очнулась впервые в этом доме. Только на этот раз Ред учил прежние ошибки, и на камере со всех сторон находились металлические решетки. И на дверях, и на узких окошках под потолком, куда не пролезла бы даже моя голова. И еще узоры на стенах, от которых становилось неуютно, которые совершенно точно на что-то воздействовали. Зомби впихнули меня в камеру, заперли дверь и остались с той стороны, не спуская алых глаз. Бррр, это было просто ужасно. Отвернувшись от них, я села на тюфяк с соломой. Что мы имеем? Кто-то действительно пытался навредить Артику. И единственное, что я знала точно, это не я. Но за хозяйку тела с дурацким имечком уверенной быть не могла. Как и за невинную овечку с фиалковыми глазами, которая тут как тут подставила плечо ненаглядному жениху. В глубине души зарождалась дикая невыносимая ярость. Мой мужчина. Там, в чужих апартаментах, во время поцелуя, я это совершенно точно знала. Он мой. И Арт. Не выдержав, я вскочила пройтись, стараясь не смотреть на моих мертвых тюремщиков. Не зная, чего хочу больше, чтобы Рэдисон поскорее бросился за Артиком или пришел ко мне, выслушал без посторонних, поверил и взял с собой выручать малыша. Обвинения были слишком серьезными, но он же сам рассказывал о женщине из другого мира. Значит, будет знать, что я не несу ахинею, что такое действительно возможно. Знакомые легкие шаги заставили вздрогнуть, развернуться. Податься к решетке. Пришел. Все-таки пришел. Выслушать. Или обвинить. Рэдисон махнул рукой, и слуги поспешно покинули помещение. Он так и оставался с той стороны решетки. Кресла здесь не было, и принц стоял, глядя на меня глазами, в которых наливался зеленый, грозный, устрашающий свет. Сначала ты разузнала, кто контактирует с Артом. Потом захотела заехать за вещами. задержала нас возле дрянной лавки, одевалась там. Врала мне, что потеряла ребенка, а я сразу и не сообразил, что ты девственна. Хотя если применить дар, это очевидно. «Ред, я...» — начала я, но он не дал даже договорить. «Я не люблю мучить женщин», — произнес таким тоном, будто ему это все же приходилось делать. Но, глядя на него, я ни за что бы не поверила. «Поэтому расскажи лучше все сама». «Послушай, Ред, я не знаю, кто все это организовал, но точно не я. Понимаю, что выглядит все очень нехорошо. Кто-то близкий к тебе». «Снова намекаешь на Семиру?» «Как минимум, она осталась возле кареты. Почему не увидела портал?» «Ладно, мы убежали, точнее, нас специально отвлекли. Но она же тоже некро...» «И ты тоже некро», — рыкнул Ред. «При этом в ней нет силы жизни. А в тебе я ее каким-то образом ощущаю. Скрыла? И из-под тишка воздействовала на Арта? Приворожила все-таки?» В его голосе снова послышалось рычание раненого зверя, а глаза разгорелись еще сильнее. Зелень залила и зрачки, и белки. «Ее стражники проворонили нападение», — не выдержала я. «И мои зомби тоже», — мрачно отозвался Ред. «Ты вызывал мой слепок. Очень сильные маги могут заставлять слепок повиноваться». «Да черт, на все у него уже готов ответ. Ты сам говорил, что я слабый маг». «А ты не возражала. Это очень удобно». «Ред, я не знаю, кто такая Брунгильда. Не знаю, виновна ли она, но я не она. Я Дина». Решившись, выдохнула сквозь зубы и произнесла. «Из другого мира. Не знаю, каким образом я попала в это тело. Не знаю, где его хозяйка. Может, тоже мертва, вместе со своим следователем». От такой мысли я и сама передернулась. «Зря я рассказал тебе о другом мире», — горько отозвался Ред. «Теперь ты и это пытаешься обернуть против меня». «Боже, нет. Ты ведь сам говорил, что я странная». «Ты хорошая актриса, Брунгильда». «Боже, не называй меня этим идиотским именем. Вызови слепок, дай сыворотку правды или что-то у вас есть. Только поверь. И ради всего святого не тяни. Ты нужен Арту, он ждет, что ты за ним придешь. Что мы придем». «Не знаю, что такое сыворотка правды. И ты права, я нужен Артане. Но на этот раз справлюсь без тебя». «Только, пожалуйста, ради всего святого и без Семиры», — пробормотала я. «Не верю я ей, хоть тресни». «Не тебе, порождение тьмы, говорить о святом». Ред отвернулся, двинулся к выходу. Я тоже не в силах смотреть на него отвернулась, понимая, что не убедила, и что драгоценное время уходит. «Ты, Брунгильда хренова», — пробормотала сама себе сквозь зубы. «Признавайся, что ты натворила. И если прячешься где-то там, лучше вылези и во всем сознайся». Не то чтобы я ожидала ответа, но в голове потемнело. Переволновалась, наверное. Присев на солому, я обнаружила, что Ред притормозил в дверях, будто прислушивался. Прикрыла глаза. Пусть идет, пусть спасает малыша. Остальное потом. Перед внутренним взглядом вдруг возникло мое собственное лицо. Родное, кореглазое, уже почти забытое. «Ох! Ты что же?» — прошипела я. «Все это время жила в моем теле?» Камера странным образом отдалилась, будто я то ли сплю, то ли лечу куда-то. А после я даже не смогла понять, что находится вокруг. Перестала видеть предметы. И где-то на просторах этого неясного межмирья снова заметила девушку с серыми глазами. «Брунгильда?» — пробормотала. «Дина?» — она смотрела на меня. Потом дернулась резко, выставив вперед руку, словно защищаясь. «Нет, я больше не хочу туда. Ты больна, Дина. Ты умираешь. Я не для того бежала из своего мира, чтобы умереть в чужом. Я туда не вернусь». «Нужно спасти Артани!» — с отчаянием крикнула я. «Пожалуйста, расскажи, что ты знаешь. Это ты убила Маруа. Что произошло?» Я тоже подняла руки, но темная сила, которая все это время неслышно наполняла меня, слушалась, пусть немного, но давая силу, возможность видеть, исчезла. Сила тела чертовой Брунгильды. Сейчас она принадлежала хозяйке, и та делала какие-то жесты, не отвечая, отдаляясь. Боже, а вдруг Ред вернется? Решит поверить мне, ей, а она на самом деле убийца. А вдруг это действительно она все провернула? А никакая не Семира. Или они сообщницы. «Стой!» Закричала я, но лишь врезалась, заколотила кулаками в невидимую преграду, которая приобрела плотность, материальность, знакомые черты оконного стекла. Опустив руки, я с отчаянием смотрела со своего 5-го этажа на привычный позабытый двор. В последний раз сонной дымкой промелькнули леса возле замка некроманта, будто я поднималась над ними или опускалась, и все исчезло. Я стояла в своей собственной квартире, обводя вокруг ошалевшим взглядом.